такими мыслями, я очень скоро вернулась в музей. Надо, наконец, сказать о нем два слова. Музей, где я работаю, необычный. В нем нет ни картин, ни фарфора, ни игрушек. Он возник в начале 90-х годов, когда закрыли знаменитый музей религии и атеизма, находившийся в Казанском соборе. Сам собор передали церкви, а экспонаты музея разделили между несколькими новыми экспозициями. В том числе все предметы, имевшие отношение к Древнему Египту и вообще всему Восточному, перевезли в особняк барона Райснера и создали там музей древних религий Востока. Возглавил новый музей известный египтолог Михаил Филаретович Вишневский, или Филареточ, как называли его близкие друзья, к коим я и себя причисляю. Я вошла в холл музея, кивнула двум египетским статуям, которые стояли по бокам лестницы вместо вахтеров, прошла мимо гранитного саркофага, поднялась на второй этаж и вошла в приемную перед директорским кабинетом. Там я застала Розу Витальевну. Роза сидела на своем неизменном месте, но глаза у нее были красные. И нос тоже. Ясно было, что она только что плакала. «Что случилось?» — спросила я удивленно. «Роза Витальевна не тот человек, чтобы плакать без повода. Да я ее вообще никогда не видела плачущей, кроме того дня, когда умер Михаил Филаретович». Она подняла на меня глаза и махнула рукой. «И не спрашивай». Но, тем не менее, тут же продолжила. «Это Азадовский. Он с цепи сорвался. Закусил у дела. Пошел в разнос. Мало того, что занял кабинет Михаила Филаретовича, не дождавшись, пока его труп остынет, так он теперь хочет все здесь изменить. Он... меня... хочет уволить меня!» И она снова зарыдала. Да, это действительно серьезно. Роза Витальевна работает в музее с самого его основания, как и Михаил Филаретович. Уволить ее — это все равно, что убрать из холла гранитных привратников. Но у меня были свои собственные проблемы. Я сочувственно покачала головой и вошла в кабинет директора. Азадовский поднял на меня тусклый оловянный взгляд и процедил своим противным, гнусавым голосом. «Карасёва, где ты пропадала?» «Там, куда вы меня посылали», — отрезала я холодно. «Ездила за статьей Михаила Филаретовича. И из какого перепугу вы ко мне обращаетесь на «ты»? Мы вроде не родственники». Он позеленел, со свистом выпустил воздух сквозь сжатые зубы и протянул руку. «Давайте статью!» Я протянула ему стопку листов. Он пробежал глазами первую страницу и снова поднял на меня глаза. «Что вы мне принесли, Карасёва?» «Что нашла, то и принесла. Это та самая статья, о которой вы говорили». «Это статья...» — выдохнул он. «Это безобразие! Сплошные ошибки! В таком виде это нельзя печатать! Подумать только! Артефакт! Вопиющая безграмотность! А здесь вообще вместо прошлого — прошлое! Это просто уму непостижимо!» Я взглянула на распечатку. И правда, она пестрела ошибками. Странно, Михаил Филаретович был человек очень образованный. Мне стало за него обидно, и я фыркнула. «Я-то тут при чем? Вы всегда ни при чем. Вот возьмите эту статью и перепечатайте без ошибок. Почему я? Вы здесь работаете, между прочим, деньги получаете. И не пособие по безработице, а заработную плату. Заработную, значит, ее нужно отрабатывать. Или это деньги?» Фыркнула я. Азадовский сделал вид, что не расслышал последнюю реплику. Он сунул статью мне в руки и кивнул на дверь. «Все, свободны». Я только было шагнула к двери, но он тут же передумал и остановил меня. «Постойте. Еще одно. Напишите конспект экскурсии по экспозиции музея». «Что?» Я уставилась на него в удивлении. «Я действительно время от времени вожу экскурсии по нашему музею, рассказываю немногочисленным посетителям о его экспонатах. Но никакого конспекта я не составляла, мне это ни к чему. Я все прекрасно помню и могу рассказывать об этих экспонатах с закрытыми глазами. Что еще за новости?» «Нет, пора увольняться. Мне никакого конспекта не нужно. Я без него прекрасно обхожусь». «Вам действительно не нужно, потому что вы больше не будете проводить экскурсии. Вы для этого совершенно не подходите. У вас нет для этого соответствующей компетенции». «Что?» Я уставилась на Азадовского, как на огромного отвратительного таракана. Почему-то меня больше всего возмутило это слово «компетенция». Где он его откопал? Нет, точно нужно увольняться. Вот только найду другое место, и больше он меня не увидит. «Почему-то до сих пор мне всего хватало», — проговорила я возмущенно. «Раньше, может быть, и хватало, но теперь все изменится. Я все здесь реформирую. Мы должны идти в ногу со временем». «И кто же теперь будет проводить экскурсии в ногу со временем?» «Вот, познакомьтесь, Алиса Дмитриевна». И он кивнул в сторону. И только сейчас я заметила, что кроме меня и Азадовского в кабинете присутствовала еще одна личность. Девица со светлыми, отутюженными волосами и круглыми голубыми глазами, похожими на две пластмассовые пуговицы. На девице были черные слаксы, обтягивающие довольно внушительный, я бы сказала, зад, и накидка из белого искусственного меха, то есть просто мешок с дырками для головы и рук. «Вот это вот!» — фыркнула я. «Алиса Дмитриевна, дипломированный специалист по связям с общественностью», — высокопарно произнес Азадовский. «Она поднимет уровень нашего музея на новую высоту. Вдохнет в него современные тенденции». «Я себе представляю», — проворчала я себе под нос. «Если это все, я повернулась и пошла к двери. «Я вас еще не отпустил». Но я не стала дальше слушать и пошла прочь, пока от злости чего-нибудь не разбила или не наговорила лишнего. Я прилетела через музей, не оглядываясь по сторонам, и перевела дыхание только, когда пришла на свое рабочее место. Это был, конечно, не кабинет, а большая захламленная комната, разделенная несколькими шкафами на отдельные закутки, каждый из которых занимал кто-то из сотрудников. В одном из закутков сейчас сидела Роза Витальевна и вполголоса жаловалась на жизнь нашей старейшей сотрудницы Варваре Тихоновне, тихой безотказной старушке, работавшей еще в Казанском соборе. Я зашла в свой закуток, бросила злополучную статью на стол и села. После разговора с Азадовским меня просто колотило. Я сама себе удивлялась, что это меня так разобрало. На самом деле мне на все эти дела глубоко наплевать. Неужели меня так возмутило, что Азадовский нашел какую-то куклу на мое место? Да пошли они все лесом. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и, наконец, взяла статью. Работа всегда успокаивает. Статья была посвящена периоду фараона-реформатора Эхнатона. И действительно, буквально пестрела ошибками. Очень странно. Я встала, подошла к Розе Витальевне, показала ей статью. «У вас в компьютере нет такого файла?» Она вытерла глаза, взглянула на листки и сразу ответила. «Нет, я бы вспомнила. Наверное, Михаил Филаретович печатал ее дома. Странно, как много ошибок. Да вот и мне это показалось странным. Так жаль. Раз у Розы Витальевны этого файла нет, придется все заново набирать на компьютере и исправлять ошибки. Ужасно не хотелось браться за такую нудную работу». И вместо этого я задумалась. Действительно странно, почему в тексте так много ошибок? Филаретович был человек очень образованный, и уж грамотность у него была идеальная. Вообще в его смерти очень много странного. Я вспомнила, что вытащила из его телефона карту памяти. Интересно, не ее ли искал тот человек, который рылся в кабинете Филаретыча? Я нашла карту у себя в сумочке. Вставила в компьютер. Программа открыла ее, и я увидела список последних звонков. Вот и самый последний номер. С него Филаретычу позвонили перед смертью. Значит, не скорую он вызывал, а с кем-то разговаривал. Вот интересно. И этот кто-то, услышав, что человеку плохо, не забеспокоился, никак не проявил своей озабоченности. Услышав, что ему не отвечают, просто повесил трубку. Ну-ну. Я выписала этот номер на листок. Нужно попробовать позвонить по нему, узнать, что это за номер. Я уже потянулась к своему телефону, но что-то меня остановило. Почему-то мне стало страшно. Вот накатило вдруг какое-то неприятное чувство, засосало под ложечкой, и сердце пропустило пару ударов. Да что вообще со мной сегодня происходит? Тут дверь нашего общего кабинета открылась, и на пороге возникло дивное видение. Алиса. Та кукольная девица, которую привел в музей Азадовский. Вот интересно, она дочка какого-нибудь его знакомого или начальника? Или он сам к ней бьет клинья? Если так, он давно не смотрелся в зеркало. Алиса остановилась на пороге, удивленно моргнула своими пластмассовыми глазами и протянула. «А где будет мой кабинет?» «Вот тут». Роза Витальевна показала ей на свободный закуток за шкафом. «Тут?» — протянула Алиса недоверчиво. «Но разве тут можно работать?» «Мы работаем», — отрезала Роза. Я молча наблюдала и думала, сколько эта орхидея выдержит в нашем клоповнике. Она зашла в закуток, брезгливо оглядела его, вытерла стул носовым платком, села. Затем достала мобильный телефон, само собой поросячий розовый, навороченный со стразами, потыкала в него пальчиком и заговорила вполголоса. Но акустика у нас хорошая, так что всем было слышно. «Да, привет, это я. Вышла на работу. Ты не представляешь, какой это отстой». Роза Витальевна кашлянула. Алиса покосилась на нее и еще понизила голос. Так что больше ничего не было слышно. Договорив, она положила телефон на стол и обернулась. «А где у вас можно выпить кофе? Лучше бы латте. У меня есть банка растворимого», — предложила сердобольная Варвара Тихоновна, за что получила от Розы зверский взгляд. Но старушенция плохо видит, так что ничего не заметила. «Растворимый?» В голосе Алисы прозвучал натуральный ужас. «А туалет хотя бы у вас есть?» «Что есть, то есть», — с готовностью сообщила Варвара. «По коридору налево». Алиса вскочила и шагнула к двери, но Роза крикнула ей в спину. «Там вода спускается через раз». «Как?» — ужаснулась Алиса. «А вот так. Раз — спускает, а раз — нет. Это как повезет». Роза и не старалась скрыть злорадство в голосе. Алиса вылетела в коридор, а я вернулась к своему занятию. Начала набирать на телефоне номер, по которому разговаривал перед смертью Михаил Филаретыч. И снова мне стало страшно. Если я наберу этот номер со своего телефона, меня запросто смогут найти. Кто? Я понятия не имела, но отчего-то жутко боялась. И тут я кое-что увидела. Кукла Алиса, выходя из комнаты, оставила на столе свой навороченный телефон. Я огляделась. Никто не смотрел в мою сторону, и я сделала пару шагов и схватила телефон Алисы. Понимаю, что такой поступок меня не красит, но что есть, то есть. В конце концов, каждый хочет как лучше для себя. Я снова огляделась и быстро набрала на ее телефоне подозрительный номер. Сначала из трубки донеслось несколько длинных гудков, потом послышался щелчок, а затем зазвучал странный голос. Ни молодой, ни старый, ни мужской, ни женский. И звучал он откуда-то из страшного далека. «Сделай слово умершего истинным против его врагов, равно как ты делал истинным слово Осириса в присутствии вождей Татау, которые вместе с Ра и Осирисом вещую ночь и священную ночь битвы, связанные по рукам и ногам». Бред какой-то. Бессмыслица. Однако от этой бессмыслицы у меня холод побежал по спине. А бесполый голос продолжал, на этот раз перейдя на какой-то непонятный язык. «Рахамархис, Нептхухуртефнут». Загадочные слова лились из трубки, и словно тягучий, ядовитый туман окутывал меня. Мне стало тяжело дышать, сердце билось в каком-то неправильном месте. «Абханурте Махар Сафот». Я пыталась оторвать трубку от уха, но рука меня не слушалась, как будто стала чужой, враждебной. Перед моими глазами поплыли разноцветные пятна. В это время дверь нашей комнаты открылась, на пороге появилась Алиса. Если она увидит свой телефон у меня в руке, это будет скандал. Разорется, нажалуется на меня Азадовскому, а мне отчего-то именно сейчас не хочется, чтобы меня увольняли. Эта мысль необъяснимым образом помогла мне сбросить наваждение, преодолеть чары бесполого голоса. Я оторвала телефон от уха, сбросила звонок, бросила телефон на стол и метнулась в свой закуток. И очень вовремя, потому что Алиса как раз дошла до своего рабочего места. На лице у нее был настоящий ужас. Она никогда прежде не видела такого санузла, как у нас в музее. Унитаз желтый, не отмывается уже. Бачок сверху, и бомбошка с цепочки давно потерялась. Так что нужно слегка подпрыгнуть, чтобы дотянуться. Мне-то что, я молодая, а вот старушкам туговато приходится. Впрочем, они за много лет натренировались. Я перевела дыхание и снова попыталась сосредоточиться на статье. Фараон 18-й династии, известный до 5-го года своего правления как Аменхотеп 4-й, и снова мне помешали сосредоточиться. Где-то совсем рядом зазвучала жизнерадостная мелодия. Я вздрогнула и обернулась, и тут же поняла, что это зазвонил телефон Алисы. Она схватила телефон, как спасательный круг, поднесла его к уху и проворковала. «Лиззи, это ты?» Тут же лицо ее вытянулось, глаза еще больше округлились, и она испуганно протянула. «Кто это? Не понимаю. Что вы говорите? Я ничего не понимаю». Она послушала еще немного, после чего лицо ее побледнело, глаза закатились под лоб, и Алиса беззвучно сползла на пол. Вот вы не поверите, но в глубине души я чего-то подобного и ожидала. Нехорошо, конечно, так подставлять эту куклу, но выхода у меня тогда не было. Наши дамы кинулись к упавшей с громким кудахтаньем. Варвара Тихонова напихала ей под нос флакончик с нюхательной солью. Подозреваю, еще дореволюционный, а может быть, даже древнеегипетский, среднего, а то и древнего царства. Более практичная Роза Витальевна вызвала скорую помощь, отогнав остальных, чтобы дать несчастной чуточку воздуха. Алиса и правда выглядела не лучшим образом. Она дышала, но была бела, как мел, и не приходила в сознание. Я тоже подошла, чтобы понаблюдать. У меня усилилось подозрение, что я отчасти виновата в том, что с ней произошло. На полу рядом с Алисой лежал выпавший из ее руки телефон. Эта картина что-то мне напомнила. Я подняла телефон, поднесла его к уху, и из трубки неслись длинные монотонные гудки. Тогда я заглянула в журнал звонков и увидела, что последний входящий звонок пришел с того самого номера, по которому я только что звонила. С того самого номера, где я услышала странный, бесполый, гипнотический голос, который говорил на непонятном языке. Да, я и правда виновата в том, что случилось с Алисой. Я позвонила по этому номеру с ее телефона, и они, кто бы это ни был, перезвонили на него. Я вспомнила, как мне стало плохо от этого голоса, какое на меня напало оцепенение. Если бы я не смогла справиться с этим оцепенением, не смогла оборвать звонок, может быть, сейчас не Алиса, а я лежала на полу без сознания. Тут я поняла, что напомнила эта картина. Безжизненное тело Алисы и телефон на полу рядом с ней. В таком же виде нашли Михаила Филаретыча, только он был уже мертв. Додумать эту мысль я не успела, потому что в дверях показались два человека в медицинской униформе. Приехала скорая помощь. За ними маячил озабоченный Азадовский. Врач огляделся по сторонам и бодро проговорил. «Кто тут у нас больной?» Женщины расступились, чтобы он мог подойти к Алисе. Медик опустился рядом с ней на колени, пощупал пульс, измерил давление, поднял веко, посветил в глаз маленьким фонариком, обменялся со своим напарником загадочными медицинскими терминами. «Доктор, что с ней?» — взволнованно спросил Азадовский. «Ничего страшного. Возможно, ортостатический коллапс». «Что?» — переспросил Азадовский. «Это опасно?» «Да подождите». Врач отмахнулся, достал шприц и ампулу, сделал Алисе укол. Та шевельнулась и открыла глаза. Лицо ее начало розоветь. Она удивленно оглядывалась по сторонам, явно не понимая, где находится и почему все хлопочут вокруг нее. Врач снова послушал пульс, измерил давление и спросил. «Вы не беременны?» «Да что это они все зациклились на беременности? Меня вот по голове приложили, а первый вопрос был тот же самый. Машинально я потрогала заживающую шишку на затылке. Кто-то же меня ударил там, в квартире Филаретыча. Этот вопрос надо прояснить потом». «Да нет, вы что?» — возмутилась Алиса. «С какой стати?» «Ну, раз возмущается, значит, все в порядке. Видимо, врач подумал то же самое». «Вам виднее», — проговорил он, поднимаясь. «Больше бывайте на свежем воздухе, принимайте витамины, высыпайтесь и избегайте переутомлений». «Вот уж не думаю, что эта кукла когда-нибудь переутомлялась. Это совсем на нее не похоже». Медики ушли, а Азадовский помог Алисе подняться и увел ее к себе в кабинет, заботливо поддерживая под руку. «Нет, все-таки интересно, она чья-то дочка или он имеет на нее виды? Уж больно суетится, по плечику поглаживает, шепчет что-то утешительное». Азадовский оглянулся на сотрудников и плотно закрыл дверь кабинета. А я вернулась в свой закуток и задумалась. Что же это за номер, по которому так опасно звонить? Алиса потеряла сознание. Я чудом смогла оборвать звонок. Но мы обе молодые и крепкие, а Михаил Филаретыч был пожилой и не очень здоровый человек. Вот для него это и кончилось трагически. Да разве такое может быть? Разве человека можно убить словами? Бред. Фантастика какая-то. Такого не бывает. Но тут я вспомнила бесполый голос, льющийся из трубки, как ядовитый туман. Вспомнила, как меня от этого голоса охватила тяжкая дурнота, как мне стало тяжело дышать, и при этом я не могла пошевелиться. Ох, нет, лучше об этом не думать. А то мне от одного воспоминания снова стало плохо. Я вернулась к статье Михаила Филаретыча. Начала набирать ее на компьютере. Спокойная монотонная работа действовала на меня успокаивающе.